Тот, кто был до него, уже сделал это. Он подал документы в небольшое агентство и имел номер агента в своем телефоне, но, к сожалению, с ним так и не связались. Мэтью достал свой телефон и пролистал контакты, пока шел к автобусной остановке. Сейчас не было лучшего варианта, чем попытаться связаться с агентом, номер которого был в его телефоне. Если бы это не сработало, то он мог бы поискать другое небольшое агентство. Лос-Анджелес был родиной агентств, в конце концов. О том, чтобы найти агента, он подумал после разговора с Анджелиной Джоли, но он был слишком занят арендой дома и работой, что не мог уделить этому вопросу достаточно времени. Согласно воспоминаниям, агент необходим актерам не только для получения роли, хороший агент может помочь звезде спланировать дальнейший карьерный путь. Мэтью также хочет пойти в специальную актерскую школу для продолжения обучения, что тоже необходимо, но он в раздумьях и нуждается в совете такого профессионала, как агент. В Голливуде есть не только 5 крупных агентств, но и множество небольших компаний, которые выживают в промежутке между большой пятеркой. Старлингтон Сунсет Боливард – один из них. Это была небольшая компания, не так давно созданная, всего с 7 или 8 мелкими агентами, которые недавно получили лицензию и не имели много ресурсов. «Здравствуйте, мистер Кук, это я, Деннис, мы вчера вместе ужинали». Звонивший, толстый мужчина в нелепых очках, назвавшийся Деннисом, говорил с заметной лестью в голосе. Несмотря на то, что на другом конце линии мужчина был всего лишь директором по кастингу для небольшого фильма, он все равно говорил с ним заискивающе. «Вам не нужно 20 актеров для вашего фильма, не волнуйтесь, нет никаких проблем, все эти люди уже играли в трупов, они даже не пошевелятся, если вы пнете их, когда они будут лежать на земле, когда мы подпишем контракт». «Да, отлично, просто замечательно». Предположительно, мужчина на другом конце линии ответил положительно, и Деннис улыбнулся так сильно, что его лицо могло треснуть от напряжения мышц лица. «Встретимся утром». Положив трубку, толстяк наконец убрал с лица напускную доброжелательность и радость, сел на свой стул со скрипом и ужасным звуком, как будто тот мог рухнуть в любой момент. «Адский бизнес». Толстяк потер лицо, застывшее от ложной улыбки, и пожаловался низким голосом. «Иисусе, как же я ненавижу свою работу». Он работал в агентствах почти год, и из всех фильмов, над которыми он работал, ни один не был выпущен в кинотеатрах в широком масштабе, все они были сняты на проклятые ДВД. Телефон на его столе зазвонил. «Алло», — поднял он трубку. «Это Деннис из агентства Старлайта». «А, привет». В трубке раздался незнакомый голос. «Это вы, мистер Деннис Каутер?» «Это я». Он думал, что у него на пороге еще один договор, поэтому опять натянул улыбку, стараясь говорить предельно вежливо. «Я Мэтью Хорнер». Деннис не помнил такого имени. «Актер, который подавал в вашу компанию заявление некоторое время назад». Услышав это, Деннис сразу понял, что это не очередной бизнес, а просто тот дневной засранец. «Чего ты хочешь?» В его голосе слышалось легкое нетерпение. «У меня появилась роль, мне нужен агент, чтобы подписать контракт». Деннис немного заинтересовался. «Роль, кого ты будешь играть?» «Статиста». При таком ответе вновь возросший интерес Денниса в мгновение ока растворился, и он едва слышно прошептал, тяжело выдохнув. «О боже, мистер Деннис Каутер». Мэтью, вероятно, не услышал его слова и начал выкрикивать. «Вы еще там?» Неожиданно зазвонил другой телефон. Деннис взглянул на номер, увидев, что это кастинг-директор, с которым у него только что был разговор. Он тут же отложил телефон с Мэтью в сторону как раз вовремя, чтобы увидеть молодого парня, который пришел в компанию только в прошлом месяце. Он махнул рукой и торопливо сказал ему: «У меня тут дело, займись им». Более молодой агент взял телефон и заговорил с Мэтью. Деннис Каутер поднял трубку, но не успел он заговорить, как изнутри раздался бурный голос. «Деннис, что ты задумал? Я же говорил тебе, мне нужны дешевые актеры без членства профсоюза. Недорогие профсоюзные актеры. Почему среди актеров, с которыми ты связался, есть член профсоюза? Если бы мне нужны были члены профсоюза, разве я не обратился бы напрямую в профсоюз актеров, чтобы разослать им уведомление? Ты что, пытался меня обмануть? Мне жаль». Деннис Каутер поспешил загладить свою вину. «Мне очень жаль. Возможно, это была оплошность со стороны моего помощника. Завтра утром», он заверил, «нужные актеры будут переданы вам завтра утром». Было еще несколько ругательств и проклятий, а Денни Скаутер мог только слушать до конца. Затем, положив трубку и сидя на стуле, он закатил глаза в отчаянии. «Подождите, что вы сказали?» Слова молодого агента были наполнены неверием. «Вы хотите сказать, что получили роль на съемках фильма «Прерванная жизнь» режиссера Джеймса Мэнголда с Вайноной Райдер и Анджелиной Джоли в главных ролях?» «Что?» Денни Скаутер на мгновение замер. «Джеймс Мэнголд, Вайнона Райдер, Анджелина Джоли, фильм «Прерванная жизнь»? Как такие громкие имена могли быть связаны с маленьким, ничем не выдающимся актером, чье имя он даже не мог вспомнить? Если ему не изменяет память, фильм «Columbia Pictures» – это проект стоимостью 40 миллионов долларов. Даже босс их компании не имел доступа к такому уровню, не говоря уже о нем и его помощниках. Нет ли здесь ошибки? Денни Скаутер никак не мог в это поверить. Ага. Слабый голос на другом конце комнаты был абсолютно уверен. «Мисс Джоли помогла мне с ролью». «Джоли? Анджелина Джоли?» Денни Скаутер вскочил на ноги и со скоростью, совершенно не соответствующей его тучному телосложению, бросился через всю комнату, выхватил телефон и, не обращая внимания на гнев в глазах молодого человека, громко сказал: «Извините, я передал трубку не тому человеку. Это ваш агент, Денни Скаутер». Молодой человек, видя, как бесстыдно ведет себя толстяк, сердито попытался что-то сказать, но смирился с угрожающим взглядом. «Что у вас там происходит? Почему вы передаете трубку между собой?» Парень на другой линии, казалось, ничего не понимал. «Вы можете меня представлять?» Денни Скаутер сразу же ответил: «Да, конечно, я могу. Для агента такое дело – ничто, но возможность представлять его означает возможность иметь дело с кем-то калибра Анджелины Джоли и актерского состава фильма «Прерванная жизнь», с которыми он никогда раньше не сталкивался. Не говоря уже о нем, даже вся компания никогда не сталкивалась с этим. Это было как стук в дверь, который открыл дверь в бизнес более высокого уровня. Только глупец захочет остаться в такой маленькой компании без будущего. Подумав о возможности наладить контакты на более высоком уровне, Денни Скаутер не мог дождаться, чтобы сказать: «Вот что, Мэтью, давай встретимся, ты придешь в офис, и мы поговорим лично». Положив трубку, Денни Скаутер заметил, что молодой человек все еще смотрит на него, хмыкнул и сказал: «Что смотришь? Это изначально был мой клиент». Он был прав, и юноша, бросив последний возмущенный взгляд, беспомощно откинулся в кресле. Примерно через 40 минут администратор снаружи вошел с молодым человеком и, едва войдя, сказал: «Деннис, он к вам». Проследив за взглядом администратора, Мэтью увидел крупного тучного мужчину в нелепых очках, вес которого, по визуальным оценкам, составлял не менее 200 фунтов. «Ты Мэтью?» Толстый мужчина привычно нацепил на себя улыбку и поприветствовал его. Мэтью кивнул. «А вы мистер Денни Скаутер? Зови меня просто Деннис», — толстый мужчина сказал с видимой доброжелательностью. Он посмотрел на часы и сказал: «Пойдем на первый этаж, закажем кофе, там и поговорим». Мэтью молча последовал за толстяком на первый этаж, где тот попросил две чашки кофе и спросил: «Значит, мисс Джоли устроила тебя на работу?» «Да», — Мэтью ответил, сказав при этом: «Пожалуйста, держи это в тайне, мисс Джоли не хочет, чтобы об этом знали посторонние». Денни Скаутер кивнул. «Можешь дать общую картину, каким образом ты вообще вышел на Джоли?» Мэтью уже подготовился к этому вопросу и добавил в рассказ много лжи. В целом история сводилась к тому, что он приехал в Голливуд, чтобы осуществить свою мечту, случайно встретил Джоли, а затем Джоли помогла ему получить роль статиста. «Я пойду с тобой в понедельник». Услышав эту историю, Денни Скаутер довольно напыщенно сказал: «Ты только хорошо играй, об остальном я позабочусь». Глава 8. В понедельник утром Мэтью только закончил умываться, как зазвонил телефон, и его новый агент, Денни Скаутер, уже ждал его внизу жилого дома, сидя в машине. Он переоделся в новый официальный костюм, поспешил вниз, сел в машину своего агента, и вместе они помчались в Columbia Pictures. По дороге Деннис напутствовал Мэтью многими предостережениями, в частности, не говорить глупостей в пределах съемочной площадки, не быть слишком любопытным и делать вид, что не видит ничего странного, если вдруг он увидит необычную технику. Мэтью поверхностно кивнул, но не принял это на свой счет. Он начинал слишком низко и хотел как можно скорее подняться по лестнице, во-первых, совершенствуя свои навыки, такие как актерское мастерство, а во-вторых, рискуя. Но возможности не появляются из ниоткуда, Иногда их нужно создавать. Например, если бы он сам не просил роли у Анджелины Джоли, где бы он получил такой шанс? Мэтью думал об этом последние несколько дней и много рассуждал о причинах, по которым Джоли выполнила свое устное соглашение, и пришел к нескольким выводам. Во-первых, личность этой женщины отличалась от нормы, а во-вторых, она старалась держать свое слово. Деннис въехал на съемочную площадку Columbia Pictures, где останавливаются туристы, припарковал машину, поспрашивал вокруг, и вскоре нашел студию, где находился актерский состав фильма «Прерванная жизнь», которая уже была занята приходящими и уходящими людьми, хотя было еще рано. Войдя в студию и спросив, где находится кабинет директора по кастингу, Деннис Каутер спросил: «Не хочешь поздороваться с мисс Джоли?» «Нет необходимости». Мэтью догадался, что Анджелина Джоли не хотела бы видеть его. «Идем к кастинг-директору». В глазах Денниса Каутера мелькнуло разочарование, но он больше ничего не сказал и движением своего тучного тела указал дорогу к двери кабинета, где находился директор по кастингу. В дверь постучали, изнутри раздалось «Входите», и двое мужчин вошли внутрь. Мужчина в возрасте от 30 до 40 лет сидел за столом и, похоже, перелистывал сценарий. «Мистер Руби», Мэтью увидел, как мужчина кивнул и сказал: «Ванесса, помощница мисс Джоли, сообщила мне, чтобы я пришел сегодня на прослушивание». «О», будто что-то вспомнив, Руби сказал: «Так это ты, Мэтью». Деннис Каутер, который слушал, навострив уши, рядом с ним, бросился вперед, протянул свою карточку обеими руками и почтительно сказал: «Здравствуйте, директор Руби. Я агент Мэтью, Деннис Каутер». Руби взял карту и небрежно положил ее на стол, затем оглядел Мэтью с ног до головы. «Хорошо, очень хорошо». Он поднял трубку и нажал на кнопку. «Джон, отвези наших гостей на подписание контракта». Мэтью посмотрел на Руби, потом на Денниса, словно спрашивая: «Где прослушивание?» Вошел молодой человек и сделал приглашающий жест: «Пойдемте в юридический отдел». Рядом с ним Деннис, с лицом, похожим на лебезение, несколько мгновений заискивал перед Рубином, прежде чем успешно получить его визитную карточку. С молодым человеком во главе, Мэтью и Деннис вышли из офиса и направились в юридический отдел шоу, который специализировался на контрактах. Пока Мэтью шел, он спросил низким голосом: «Это вообще прослушивание?» «А похоже», Деннис ответил, «у тебя роль статиста, достаточно одного взгляда и ты можешь быть принят, лишь бы ты не выглядел странно». Мэтью кивнул, это было вполне логично. Войдя в другой кабинет, юрисконсульт принес контракт, Мэтью взял его и пролистал, читая с некоторым трудом. Его уровень грамотности был настолько низким, что ему действительно нужно было улучшить свои знания, если он хотел сделать шаг в будущее. По крайней мере, в плане чтения и письма все было бы не так плохо, как сейчас. Он просто отдал контракт Деннису, лучше было оставить это дело агенту, и ему не нужно было беспокоиться о том, что команда фильма облапошит такого маленького и незначительного человека, как он. Видя, как Деннис внимательно листает предварительный контракт, Мэтью продолжал думать о своих делах и решил выйти позже, найти книжный магазин и купить несколько книг об актерах, как для того, чтобы приобрести некоторый опыт, так и для того, чтобы улучшить свое чтение. Агент лишь пролистал бумаги и подозвал Мэтью. «Подпиши тут и тут». Мэтью подошел и подписал предварительный контракт, а молодой человек, который привел их, сказал: «Можете идти, я позвоню, если будет нужно. Пойдем». Деннис взял Мэтью, который застыл на месте. «Мне не нужно работать?» – спросил Мэтью. «Нет, тебе не нужно участвовать в съемках сегодня, так какой смысл держать тебя здесь, чтобы ты просиживал свои часы и получал деньги ни за что?» Деннис терпеливо ответил. Мэтью пожал плечами, он только что подписал контракт на работу статистом за $6 в час, что, как он догадывался, было, вероятно, местной минимальной почасовой ставкой, и съемочная группа должна была заплатить ему за все часы работы, не только во время съемок, но и за то время, когда им приходилось ждать, пока он придет работать на площадку. Съемочная группа не платит ему напрямую, она платит агентству, которое вычитает 10% по самой высокой ставке, а затем перечисляет ему остаток. В реальности он не получает много денег за эту работу. Деннис, долг в $50 000 давил на Мэтью. Когда повысит зарплату? Что, не нравится зарплата? Вокруг было немноголюдно, поэтому Деннис небрежно сказал: «Вступай в профсоюз актеров, так ты сможешь увеличить свою зарплату как минимум вдвое». Глаза Мэтью расширились. «Правда?» Деннис даже не взглянул на Мэтью. «Конечно, это правда. В гильдии актеров действует правило, согласно которому минимальная почасовая ставка для членов профсоюза не должна быть меньше 10, а минимальная дневная ставка не должна быть меньше 120. Мэтью не был дураком и сразу почувствовал, что здесь есть проблема. Съемочные группы не любят статистов, которые состоят в профсоюзе. Как и в случае с рынком труда, какой начальник не любит дешевую рабочую силу? Все верно. Деннис Каутер старомодно похлопал Мэтью по плечу. Вступление в профсоюз актеров может показаться правильным решением, но тогда ты потеряешь свое единственное конкурентное преимущество. Он хмыкнул. И еще, как ты думаешь, в профсоюз актеров можно попасть только потому, что ты этого хочешь? Мэтью моргнул, выглядя как невежественный дурак. Я думал, что у них барьер для входа низкий. Да, барьер для вступления в гильдию актеров низкий. Деннис Каутер выходит вперед, ждет, пока Мэтью последует за ним, и добавляет. Но у низких барьеров тоже есть преграды. Мэтью должен был выяснить основные правила игры. Можешь рассказать мне подробнее? Деннис повернул голову и посмотрел на Мэтью. На его лице было написано нетерпение, но он все же ответил. Прежде чем подать заявление на вступление, нужно соответствовать критериям членства. Он негромко кашлянул и продолжил. Во-первых, быть главным актером в кино, рекламе или телевизионном спектакле, который имеет контракт с профсоюзом и оплачивается по профсоюзным ставкам. Также проработать 30 дней в другом спектакле равного уровня, но в течение этих 30 дней подать заявление о вступлении в профсоюз. Или, любой статист, который имеет 3 отдельных рабочих дней на утвержденном профсоюзом производстве с приложением справки о доходах, также смогут подать заявление на членство. Услышав это, Мэтью сразу понял, что даже если бы он хотел вступить в профсоюз, он не имел бы права на это. Деннис хрюкнул. И на это нужно много денег. В Лос-Анджелесе вступление стоит $3000. Думаю, я останусь свободным актером. Мэтью сразу же принял решение. Деннис сказал с очередной старомодной ухмылкой. А ты не тупой, мне это нравится. Глаза Мэтью пронеслись по его жирному лицу, но он ничего не сказал. Когда двое мужчин подошли к двери студии, Деннис резко остановился и сказал Мэтью. Возвращайся один, у меня есть дела. Не дожидаясь, пока Мэтью что-нибудь скажет, он развернулся и пошел обратно в сторону студии. Мэтью слегка нахмурился, он был бы дураком, если бы не видел его истинных намерений. Из серии действий Денниса Мэтью было легко понять, что тот просто использовал его, чтобы попасть на эту постановку. Он покачал головой, его это сейчас не волновало, в некотором роде, они обе использовали друг друга. Не обращая внимания на Денниса, который остался в студии, Мэтью выбрался за пределы съемочной площадки Columbia Pictures и в поисках автобусной остановки недалеко от входа в студию наткнулся на большой книжный магазин, расположенный на дороге, по которой должна была проходить экскурсия на студию, где продавались книги о кино и телевидении. Захотев купить несколько книг, он сразу же направился к нему. Когда он вошел в книжный магазин, внутри было немного людей, так как было еще рано, и продавцы стояли по двое у кассы. Затем он нашел полку с книгами, связанными с актерами, и вытащил большую книгу. Противоположная полка была пуста, достаточную, чтобы увидеть проход между двумя рядами книжных полок по соседству. Мэтью было все равно, он просто подсознательно взглянул туда, но его взгляд привлекла женщина. У этой женщины были короткие черные волосы, ее черты лица были изысканными до безупречности, с этого ракурса, стройная, невинная и прекрасная, с красивой грудью в дополнение к ее женской красоте, она выглядела изумительно. Глава 9. Любой, кто видел такую красивую женщину, останавливался бы и смотрел на нее некоторое время, и Мэтью не был исключением. Его глаза постоянно перемещались к коротко стриженной женщине из-за полок с книгами, которые разделяли их. Внезапно глаза Мэтью расширились. Женщина, казалось, нашла понравившуюся ей книгу, остановилась перед полкой, быстрым движением достала две книги и сунула их в сумочку. Мэтью зажмурил глаза, словно не мог поверить в то, что видит перед собой. Такая стройная, нежная и невинная женщина была воровкой. Коротковолосая женщина положила книги в сумку и продолжила бродить по книжному магазину, как будто ничего не произошло. Мэтью подумал, что вполне возможно, что она положила книги в сумку на время и достанет их, когда подойдет к кассе, чтобы расплатиться, и быстро выбрал несколько книг об актерах и повернулся в сторону женщины между книжными полками, чтобы увидеть, что другая женщина уже идет к кассе. Любопытство взяло верх, и Мэтью последовал за ней, обратив особое внимание, когда проходил мимо полки, на которой женщина брала свои книги, и на ней действительно было два пустых места. Как раз когда он вышел из рядов книжных полок, мимо кассы прошла коротко стриженная женщина с сумочкой, широко улыбаясь, и две женщины-консультанта, стоявшие за кассой, тепло попрощались с ней, как будто знали ее, а женщина кивнула им и сразу вышла за дверь. Мэтью не мог не покачать головой, подошел и положил книгу на кассу, но ничего не сказал, заплатил и ушел. Хотя этот эпизод его удивил, он не видел смысла вмешиваться. В целях экономии он не стал вызывать такси и пересел на автобус, чтобы добраться до дома. Небольшая съемная квартира, пусть и старая, означала, что у него есть постоянное место жительства в Лос-Анджелесе. Дома, сидя на диване, провалившемся посередине, Мэтью взял одну из купленных книг и открыл ее, чтобы почитать. Это была киноактерское мастерство. Техника и история актерского мастерства для камеры Брайана. Он читал ее некоторое время, так же, как до этого читал контракт. Бах! Мэтью закрыл книгу. Улучшение навыков чтения было трудно. Подумав, он сбежал вниз по лестнице к газетному киоску и купил две газеты, которые были менее сложны для восприятия, чем большие тома, полные неизвестного американского жаргона. Прочитав одну из бульварных газет, он поставил перед собой задачу выделять время для чтения каждый день, чтобы улучшить этот самый базовый навык, а когда он достигнет определенного уровня чтения, он также будет работать над своими навыками письма. Даже если он в конце концов не станет голливудской звездой, он не может быть полуграмотным парнем. Есть еще актерские школы, которые тоже очень важны в его карьере, но торопиться не стоит. Мэтью проверил за последние несколько дней, в Лос-Анджелесе существует бесчисленное количество актерских учебных заведений, включая профессиональные актерские школы, краткосрочные курсы, временные актерские курсы при различных университетах, актерские семинары на Бродвее и т.д. Например, Голливудская академия кино, телевидения и театра предлагает 6 месяцев занятий, посещение 5 раз в неделю. Проблема в том, что все это стоит дорого, и он не может позволить себе платить такую большую плату, учитывая, что в любой момент может быть добавлена компенсация за нарушение того договора. Только он подумал о предыдущем нарушении контракта, как зазвонил телефон. Мэтью приложил ее к уху. Оттуда сразу раздался профессиональный голос. «Алло, это мистер Мэтью Хорнер, это я». У него было плохое предчувствие. «Мистер Хорнер, я Крис Уакер, юридический советник». Мужчина представился. «Я звоню, чтобы официально сообщить вам, что вы нарушили контракт, подписанный обеими сторонам». Затем он перешел к жаргонным и контрактным терминам, которые в итоге превратились во фразу. «Вы должны заплатить $50 000 за нарушение контракта. Пожалуйста, сообщите свой адрес, и я отправлю вам официальное письмо от адвоката сегодня днем». «Алло, алло», однако Матфей вдруг закричал. «Что вы сказали? Я вас плохо слышу. Проклятый телефон, он опять не работает». Сказав это, он сразу же снял заднюю крышку телефона и вынул аккумулятор. Это было решение, которое можно было использовать только в экстренных случаях. Когда прошлый Мэтью подписал контракт, он оставил всю реальную информацию, а скоро наступит новый век, и в информационном обществе, как в США, ему, вероятно, бесполезно бежать обратно в деревню в Техасе. $50 000. Мэтью нахмурился. Может нанять адвоката? Обращение к адвокату облегчило бы достижение внесудебного урегулирования и, вероятно, не потребовало бы $50 000, но судебные издержки – это немалые расходы. Мэтью знал, что все дело в деньгах, и если бы у него были деньги, все эти проблемы не были бы проблемой. Мэтью отложил мобильный телефон, взял газету и книги и снова внимательно читал. Если у вас нет даже способности свободного чтения, невозможно воспользоваться представившейся возможностью. После нескольких часов чтения в своей квартире, после обеда выйдя на пробежку и справившись с ужином, Мэтью снова вышел на улицу, идя на место работы. Заехав к Лестеру за ключами от машины, выдержав сарказм чернокожего и толстяка и немного подождав в шоферской, Мэтью отправился на машине Ford, чтобы забрать Рэйчел в Вествуде и отвезти в соседний округ Оранж. Забрав блондинку из Вествуда, Мэтью поехал по шоссе вокруг Оранж, и, как и в прошлый раз, девушка была солнечной и веселой, сидела на сиденье рядом с ним и болтала без умолку. «Как успехи, красавчик!» – она сказала с широкой ухмылкой. «Я знаю одну компанию, которая ищет мужчин-моделей с хорошим телом и лицом. У тебя все шансы». Даже не задумываясь об этом, Мэтью покачал головой. «Ни за что. Да ладно, тебе же мало платят за работу». Рэйчел достала зеркало, чтобы поправить макияж. «Уже испытываешь трудности с финансами, у меня есть другая работа на неполный рабочий день», — сказал Мэтью. Рэйчел с любопытством посмотрела на него. «Ты говорил, что собираешься стать актером, и что в итоге? Ты стал?» «Да», — Мэтью кивнул. «У меня небольшая роль в фильме». «Ты статист», — Рэйчел хмыкнула и сказала. «Я получила несколько таких ролей, когда только приехала в Лос-Анджелес больше года назад, и знаешь что, ничего не изменилось, ни толку, ни шанса на дальнейшую карьеру». Она пожала плечами и сказала легкомысленным тоном. «Было время, когда я была в таком отчаянии, что хотела покончить с собой». Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть на нее в удивлении. Трудно было представить, что такая солнечная и жизнерадостная девушка захочет покончить с собой. «Ты знаешь, что такое отчаяние, когда ты настолько беден, что не можешь заплатить за съем квартиры, пытаясь экономить на еде». Рэйчел убрала улыбку и едва слышно прошептала. «В отчаянии мне пришлось хвататься за ту работу, которая презирается всем обществом». Мэтью улыбнулся. «Однажды я тоже думал о том, чтобы покончить с собой». «А?» Рэйчел было любопытно. «Почему ты не покончил с собой? Не нашел правильного способа сделать это?» Мэтью сказал полусерьезно. «Ножом больно, прыгать в реку, долго, кислота, мучительно, от таблеток будут судороги, оружие я не достал, а петля может оборваться». Рэйчел рассмеялась. Как и в прошлый раз, они скоротали время за беседой, и, съехав с автострады, Мэтью заехал за тремя другими дамами вокруг Оранж и высадил их в пункте назначения до наступления темноты. И снова это был особняк, с той лишь разницей, что на этот раз, похоже, это была официальная вечеринка. Как обычно, он припарковал машину возле особняка, где она была в стороне от дороги, разложил сиденье и лег спать, а затем высадил уставших девушек у своих домов на рассвете следующего дня. Не успел он закончить работу и вернуться домой, как Мэтью позвонил его агент, Деннис, и сообщил, что ему нужно явиться на съемочную площадку во второй половине дня. Мэтью поспешил домой, выспался, немного привел себя в порядок, выглядел вполне отдохнувшим, поел немного раньше и поспешил в Columbia Pictures, прибыв туда незадолго до 12 часов дня. У входа в студию Мэтью снова увидел тучную фигуру, и, в отличие от последней их встречи, Деннис выглядел бодрым, словно был счастлив оказаться здесь. «Давай», он махнул рукой в сторону Мэтью. «Пойдем внутрь». Они поговорили с персоналом, охранявшим дверь студии, и вошли в офис, где они уже бывали, но там было пусто, так как было обеденное время и большинство людей ушли есть. Мэтью и Деннис сели на скамейку перед кабинетом директора по кастингу и терпеливо ждали. «Помни», Деннис наставлял Мэтью, «делай то, что тебе говорят делать на съемочной площадке. Не вздумай говорить что-то против». Он махнул рукой. «Ты просто фон фильма, в общем, стой спокойно, никаких сложностей». Мэтью кивнул. Это был первый шаг в приобретении опыта и стажа, а с опытом и стажем шансы получить более значительную роль в дальнейшем будут выше. «Я в туалет, а ты жди здесь и никуда не уходи». Деннис встал. «Позже могут прийти другие статисты, не нарывайся ни на кого». Мэтью кивнул, а Деннис повернулся и пошел прочь. Сидя здесь от скуки, Мэтью не мог не представить, каково это, впервые оказаться на спектакле сегодня днем, и недолго размышлял, когда из другого конца коридора вдруг донесся звук каблуков по полу, а затем из-за угла вывернула высокая худая девушка. Мэтью посмотрел туда и увидел Анджелину Джоли, которая покрасила волосы в светлый цвет. Она не взглянула на него, толкнула дверь и ворвалась внутрь комнаты. «Почему? Почему ты вырезала вчерашние кадры?» Тут же раздался гневный рык Джоли. «Зачем вырезать сцены с моим участием?» Последовал холодный женский голос. «Я, продюсер, это обычная съемочная корректировка, не заводись». Глава 10. «Съемочная корректировка», снова раздался сердитый голос Джоли. «Вайнона Райдер, ты не умеешь врать, запомни это раз и навсегда. Следи за своим языком, Джоли». Холодный голос также повысил тон. «Две ведущие дамы этого фильма враждовали?» Мэтью с любопытством навострил уши. Анджелина Джоли выглядела очень рассерженной и свирепо смотрела на Вайнону Райдер. «Ты думаешь, я не знаю, что ты задумала? Ты просила режиссера убрать мою сцену вчера, потому что я затмила тебя как главную актрису. Я была лучше тебя с самого начала съемок». Ее голос стал громче. «Ты делаешь это только потому, что боишься, что я украду у тебя внимание как у главной актрисы. Как скажешь». В отличие от разъяренной Анджелины Джоли, голос Вайноны Райдера оставался спокойным. «Но знай свое место, ты всего лишь актриса второго плана и не имеешь права вмешиваться в монтаж фильма». Мэтью вспомнил, как Деннис вскользь упомянул, что Вайнона Райдер была не только исполнительницей главной роли в фильме «Прерванная жизнь», но и титульным продюсером. Даже если он не был особенно хорошо знаком с Голливудом, он знал, что киноиндустрия здесь ориентирована на продюсеров. В комнате воцарилась внезапная тишина. Видимо, слова Райдер заткнули рот Анджелине Джоли, но вот прошло некоторое время, прежде чем голос Джоли зазвучал снова. «Думаешь, раз все тут целуют твою задницу, тебе все можно? Ты сучка, и не обычная сучка, а хитрая сучка». Бам! За этими словами последовал громкий хлопок двери. Это Джоли захлопнула дверь и ушла. Мэтью смотрел на спину Анджелины Джоли, и у него никогда не было намерения подойти к ней. Он только накликал бы беду, если бы подошел. Затем из той комнаты вышли два человека, и, в отличие от Анджелины Джоли, которая ушла в неизвестность, они шли к Мэтью. «Вайнона», — сказала девушка, торопливо идя за черноволосой девушкой. «Вы хотите?» На половине фразы она увидела Мэтью, сидящего на скамейке в коридоре и смотрящего прямо на Вайнону Райдер, и тут же замолчала. Чем ближе подходили две женщины, тем больше Мэтью смотрел на Вайнону Райдер с явным удивлением в глазах. Он знал о существовании такой женщины благодаря капитану Джеку Диппу, но не мог вспомнить ее до этого момента. Вайнона Райдер была одета в белую рубашку, светло-голубые джинсы, с короткими черными волосами длиной до ушей, ее черты лица были тонкими до безупречности, прекрасными с этого ракурса. Мэтью был уверен, что видел ее раньше, буквально на днях, и не ошибся. Не та ли эта женщина-воровка, которая украла книгу из книжного магазина? Вот что удивило Мэтью, так это то, что Вайнона Райдер, бывшая девушка Джонни Диппа, продюсер и исполнительница главной роли в этом фильме, оказалась воровкой. У нее не должно быть недостатка в деньгах, верно? Зачем ей красть книгу? Пока Мэтью размышлял об этом, мимо него прошли Вайнона Райдер и ее ассистентка, и, возможно, потому что они смотрели друг на друга, а возможно, потому что он неплохо выглядел, Вайнона Райдер повернула голову и бросила на него любопытный взгляд. Но вскоре она повернула голову и удалилась со своей помощницей. Этот парень, помощница, похоже, знала Мэтью, я видела его у Рубины и слышала, как он сказал, что мисс Джоли рекомендовала его. Услышав слова ассистентки, Вайнона Райдер не могла не обернуться и не бросить на Мэтью еще один взгляд, более внимательный, затем она молча ушла. Мэтью сидел на скамейке и находился в замешательстве. Он действительно не мог понять, зачем красивой женщине с богатством и статусом красть несколько никчемных книг. Время пролетело быстро, появилось еще несколько статистов со своими агентами, которые собрались в небольшую группу и смотрели на Мэтью с любопытством, не собираясь здороваться. Мэтью ждал, и спустя долгое время появился Руби, которого сопровождал Деннис. Все сразу же бросились приветствовать кастинг-директора. Для агентов, представляющих статистов, кастинг-директор, безусловно, обладает властью изменить их жизнь, что говорить об актерах. Руби вежливо поздоровался со всеми, а затем вошел в кабинет. Деннис остался сидеть рядом с Мэтью, взглянул на нескольких других и сказал: «Я сделал все возможное, чтобы получить для тебя роль мужчины-смотрителя, стоящего за главной актрисой Вайноной Райдер. Реплик у тебя нет, но будут фронтальные съемки». Хотя он понимал, что от того, что его лицо покажут чуть больше, зрителям он не запомнится, Мэтью все же сказал: «Спасибо, постараюсь играть хорошо». «Нет, не надо». Деннис поспешно выступил с предупреждением: «Тебе нужно просто стоять, не корчи рожи на камеру, не вздумай что-то испортить». Мэтью деловито кивнул головой. Просидев здесь почти полчаса, директор по кастингу Руби вышел из своего кабинета, вызвал молодого человека из прошлого раза, и тот сказал статистам следовать за ним за пределы студии. Чтобы ознакомиться с местом, молодой человек провел группу мимо внешнего края съемочной площадки. Мэтью с любопытством оглядывался по сторонам. Студия была устроена как больница, с длинными коридорами и отдельными комнатами, хорошо видимыми, каждая с промежутками, которые, казалось, были отведены под позиции для камер. Он не видел фильмы и не читал сценарий, только знал, что это, кажется, история о психически больной девушке, в исполнении Райдер, больше он не знал. Молодой человек отнес их в гримерный трейлер и передал гримеру мужчине женоподобного вида. Пусть они пойдут первыми. Деннис тут же остановил Мэтью, который хотел пойти в трейлер. Хотя он не совсем понял, Мэтью остановился и уступил возможность сделать грим первым еще нескольким статистам. «Поторопитесь», — молодой человек призвал. «Не теряйте времени». Гримерный трейлер был слишком мал, чтобы вместить толпу людей, и туда первым вошел мужчина средних лет, а остальные стояли снаружи и ждали. С того момента, как он сюда пришел, Деннис был в хорошем настроении и, увидев, что Мэтью недоуменно смотрит на него, облокотился на трейлер с гримом и объяснил низким голосом. К статистам, не состоящим в профсоюзе, относятся не очень-то и хорошо. На них обычно мажут низкокачественный грим, они повреждают кожу, и чем дольше ты оставляешь грим на лице, тем больше вреда он наносит. Мэтью сразу же понял, чем крупнее актер, тем последним он красится. Деннис Каултер кивнул. Ага. Затем добавил, многие крупные первоклассные актеры заставляют всю съемочную группу ждать их, когда решают, что грим на них слишком долго. А я могу обойтись без грима? Мэтью потер свое гладкое лицо. Единственное, что заставляло его чувствовать себя после перерождения, это красивое лицо. Деннис Каултер покачал головой. Любой актер, чье лицо может попасть в кадр, должен быть загримирован. Никто из статистов не собирался играть важные роли, все они были декорациями, на которых гример не мог сосредоточиться, просто простой базовый слой грима, и всего за 20 минут все, включая Мэтью, были готовы. Слой тонального крема размазался по его лицу, Мэтью чувствовал себя неловко, но не решался дотронуться до лица, прикосновение к макияжу было бы проблемой. Их роли были простыми, даже простыми до никчемности, но подготовка была совсем непростой. После наложения грима и переодевания костюмов Мэтью надел белый халат, принадлежащий смотрителю. Съемочная группа подготовила много белых халатов разных размеров, что, как он догадался, было причиной того, что им не разрешили прийти на примерку костюмов заранее. Хотя это была всего лишь роль второго плана, съемочная группа была довольно строгой. После того, как Мэтью и другие статисты были готовы, помощник режиссера подошел проверить, все ли с ними в порядке, прежде чем отвезти их в студию. Помощник режиссера провел их в центральную часть студии, которая была обустроена как гостиная. Ровный пол, журнальный столик, диван, односпальный диван и телевизор. Как только они появились, к ним подошел мужчина средних лет с бородой, который, как догадался Мэтью, был директором, и сказал несколько слов самому помощнику директора, который начал по очереди расставлять по местам нескольких человек. «Ты иди сюда». Ассистент режиссера подозвал Мэтью, который поспешил к нему и встал за единственным диваном лицом к объективу камеры. Ассистент режиссера посмотрел на камеру и добавил, «Встань немного левее, да, вот так». Мэтью был как марионетка в руках помощника режиссера, он двигался так, как ему говорили, и сделал еще один шаг влево. За камерой кто-то сделал жест, и помощник режиссера сказал, «Хорошо, просто стой здесь». Мэтью кивнул головой. Ассистент режиссера дал совет, «Не улыбайся и не делай никаких движений, когда начнутся съемки, иначе нам придется снимать все заново». Мэтью снова кивнул головой. Помощник режиссера пошел заниматься другими делами, а Мэтью терпеливо стал ждать. Через несколько минут одна за другой вышли актрисы и сели на свои места, как просил режиссер. Затем Мэтью увидел, как Анджелина Джоли вошла на съемочную площадку в сопровождении своего ассистента, фамильярно поприветствовала режиссера, поболтала с ним несколько минут и села на самый видный длинный диван. Джоли увидела Мэтью и повернула голову, чтобы посмотреть на него, но вскоре вернула взгляд на камеру. Подождав еще немного, появилась Вайнона Райдер с короткими волосами. Она подошла к единственному дивану перед Мэтью, ее красивые глаза естественно упали на него и она тут же нахмурилась. Глава 11. С первого взгляда Вайнона Райдер узнала в нем парня, которого она видела в коридоре офисного блока во время обеда, и, вспомнив слова помощницы, повернула голову, чтобы посмотреть на Анджелину Джоли, которая тоже смотрела на нее, презрение в ее глазах даже не скрывалось, и два острых взгляда столкнулись, мгновенно разлетевшись искрами. Сучка. Одна и та же мысль возникла в головах Вайнона Райдера и Анджелины Джоли. Мэтью стоял напротив Вайнона и мог видеть напряжение между ними, а видя ненависть в их глазах, он догадался, что конфликт между ними будет становиться все острее и острее. Вдруг он увидел, что взгляд Вайнона Райдера обратился к нему, и по какой-то причине ему стало не по себе. Вайнона Райдер посмотрела сначала на Мэтью, а затем повернула голову, чтобы взглянуть на Анджелину Джоли, и в ее голове возникла догадка. В последнее время в кругах ходили слухи, что Анджелина Джоли и Джонни Миллер готовятся к разводу. Может ли быть, что в их отношения вмешалась третья сторона? Эта третья сторона, парень напротив, а что он красив, на него легко можно запасть, даже замужней женщине. Ее взгляд снова переместился на Мэтью. Судя по тому, как вела себя Джоли, вероятность их тайной интрижки должна быть высока. Джеймс. Вайнона внезапно обернулась, и Джеймс Мингалд, который в это время беседовал с фотографом, тут же повернулся. Что-то случилось, Вайнона. Вайнона Райдер слегка кивнула и подошла к нему, указала на Мэтью и сказала: «Замени его». Хотя режиссер обычно имеет большую власть на съемочной площадке, Джеймс Мингалд прекрасно понимал, что Вайнона Райдер является продюсером и имеет гораздо больше власти, чем он, и что он, режиссер, даже не может участвовать в постпродакшне и фактически является режиссером-постановщиком. Но Джеймс Мингалд колебался. Мэтью посмотрел на них с крайним удивлением. Голоса двух не были высокими, но достаточно громкими, чтобы донестись до него. Затем, смотря на своего агента Денниса, который тоже участвовал в съемках, он будто спрашивал, что происходит. Его просто так собирались отодвинуть на второй план. Деннис, стоявший на периферии площадки, также услышал эти слова и при первой же возможности отошел назад и трусливо спрятался за разнорабочим. Было ясно, что у Вайнона Райдер были проблемы с этим дураком, и он не хотел, чтобы подобное касалось и его. Он знал съемочную группу раньше, и, если не считать Кати Конрад, продюсера, которая нечасто появлялась на съемочной площадке, самым влиятельным человеком на съемках фильма была Вайнона Райдер. Выступать против Вайнона Райдер за маленькую, незначительную роль, он не настолько глуп. Деннис не обращал внимания на Мэтью и размышлял, не стоит ли ему уйти раньше времени. Что касается Мэтью, пусть он сам о себе позаботится. Он тут же отвел взгляд и посмотрел на Анджелину Джоли, которая, судя по ситуации в полдень, враждовала с Вайноной Райдер. Не скажет ли она что-нибудь за него? Анджелина Джоли сидела на длинном диване и повернула голову, чтобы посмотреть на Вайнону Райдер, и, как у большинства актеров, ее эмоции выходили наружу, а недовольство было почти написано на ее лице. Хотя она не знала, почему Вайнона Райдер вдруг обратилась с такой просьбой, у нее было смутное ощущение, что Вайнона Райдер нацелилась на нее. Однако Анджелина Джоли не собиралась ничего с этим делать. Она действительно поссорилась с Вайноной Райдер, но ввязываться в очередную ссору из-за маленького водителя просто не стоило. Она уже дала ему возможность завершить устное соглашение, и в этой неожиданной ситуации он мог винить только свое невезение. «Я главная героиня в фильме. Как человек, обладающий наибольшей властью на съемочной площадке», Вайнона Райдер говорила властно и, чтобы не произвести плохого впечатления на остальных, она указала на Мэтью и веско оправдалась. «Ты отвлечешь зрителей от меня, если будешь стоять возле меня, твое лицо слишком красивое, нужно взять балли невзрачного парня, и...» «Я понял тебя, Вайнона». Джеймс Мингалд прервал ее, тут же подошел к Мэтью и прямо сказал: «Не участвуй в съемках этой сцены». С тысячей нежеланий в сердце у Мэтью не было другого выбора, кроме как уйти со съемочной площадки, ведь никому нет дела до чувств маленького человека. Вайнона Райдер перекинулась парой слов с несколько недовольным Джеймсом Мингалдом, а затем прошла на съемочную площадку, бросив особый взгляд на Анджелину Джоли, которая выглядела очень неуютно. Все еще готовясь к съемкам, Мэтью превратился из участника в зрителя, оглядел периферию, нашел тучную фигуру Денниса и подошел к нему. «А ты почему молчал?» Он встал рядом с Деннисом. Деннис поспешно отошел на два шага в другую сторону, как будто Мэтью заразился злокачественной инфекцией. «У меня есть неотложные дела на другой площадке». Он поднял руку и взглянул на наручные часы. «Мне нужно идти, пока». Прежде чем Мэтью успел что-то сказать, Деннис умчался прочь. Началась съемка, вокруг стояла тишина. Мэтью стоял один на окраине съемочной площадки, съемочная группа, казалось, сознательно отдалилась от него, никто не говорил ему, что делать дальше. Это настоящий Голливуд. Мэтью вдруг улыбнулся. Неудивительно, что многие люди говорят, что индустрия развлечений – самое снобистское и лицемерное место. Теперь он действительно хорошо это знает. Любой другой человек просто ушел бы в этот момент, но Мэтью с детства прошел через все испытания и мог идти на компромисс, чтобы выжить, но его было нелегко победить. Никто из съемочной группы не сказал, что он должен оставаться на площадке, но никто и не выгнал его, как будто все забыли, что он есть. Поэтому, не собираясь уходить по собственному желанию, Мэтью стоял на периферии, наблюдая за съемками на площадке, не сводя глаз с Вайнона Райдера и размышляя, как ему создать для себя возможность. Вайнона Райдер обладала большой властью на съемочной площадке, и Мэтью видел, как она несколько раз подходила посоветоваться с режиссером, в то время как Анджелина Джоли, напротив, вообще не говорила с режиссером во время съемок. Вне съемочной площадки эти двое находились в совершенно разном положении, но на съемочной площадке все было наоборот. Вайнона Райдер сыграла средне, а Анджелина Джоли очень правдоподобно. Мэтью не умеет оценивать актерскую игру, но его глаза бессознательно следовали за Анджелиной Джоли, когда она оказывалась в кадре. Мэтью подумал, что это может ему что-то сказать, особенно учитывая, что Джоли кричала о том, что Вайнона Райдер хочет сократить ее сцены. Посмотрев некоторое время, он был озадачен. Почему Вайнона Райдер вообще выбрала Анджелину Джоли в качестве второй женщины в фильме? Ведь у нее был талант к актерской игре, который ставил ее саму в неловкое положение. Но, подумав немного, он нашел ответ. Он слышал, как Деннис, трусливая свинья, упоминал ранее, что фильм был снят Солумбия Пикчерс, и был еще один продюсер, поэтому он предположил, что именно он мог выбрать Анджелину Джоли в качестве второго героини. «Снято!» — крикнул режиссер Джеймс Мэнголд, останавливая последний кадр дня, съемки закончены. К вечеру все было закончено. Джеймс созвал основной актерский состав на небольшое совещание, чтобы обсудить завтрашние съемки, а остальные члены съемочной группы начали собирать свои вещи и готовиться уходить. «Что?» — в этот момент в студии раздался гневный голос Анджелины Джоли. «Мои две завтрашние сцены отменены. Почему?» — Джеймс Мэнголд объяснил. «Это необходимо для всего фильма». Анджелина Джоли даже не стала его слушать и повернула голову к Вайноне Райдер. «Как ты смеешь сокращать мои сцены?» Голос Вайноны Райдер был по-прежнему холодным и ясным. Она с издевательством произнесла: «Съемочная корректировка, Джоли, просто съемочная корректировка». Все актеры посмотрели на них, но в их глазах не было удивления, как будто такое случалось уже не раз. «Я позвоню Кэти Конрад». Анджелина Джоли теперь начала открыто угрожать ей. «Я подам жалобу в Солумбия по поводу твоего мерзкого поведения и попрошу их сменить главную актрису». Вайнона Райдер с презрением поднял бровь, ее белое лицо не изменилось, когда она просто сказала: «Неважно, звони кому хочешь». Она повернулась к Джеймсу Мэнголду и сказала: «Снимайте завтра по новому графику». Анджелина Джоли выглядела так, будто вот-вот взорвется, но ей некуда было деть свой гнев, ее явно задирали, а она не могла придумать, как дать отпор. «Пошли, чего стоишь, глупая девчонка». Джоли с раздражением позвала свою помощницу, которая старалась быть невидимой, и повернулась, чтобы направиться в гримерную. Мэтью стоял, не двигаясь, смотрел то на Вайнону Райдер, то на уходящую Анджелину Джоли, на мгновение замешкавшись. Он верил в то, что видел, а видел он еще одну возможность. Должен ли он пойти к Анджелине Джоли или ему идти к Вайнони Райдер? В этом, безусловно, есть и отрицательные стороны, но он находится в самом низу пирамиды Голливуда и общества в целом. У него нет собственного капитала и ему нечего терять. Без борьбы с нетрадиционными средствами его может ждать долгое ожидание. То, что он увидел и услышал сегодня на съемочной площадке, заставило его еще больше осознать, что такие возможности действительно слишком редки. Кого он должен выбрать? Мэтью раздумывал, но вскоре в его голове промелькнуло: к черту эту стерву Вайнони. Ведет она себя, будто у нее ПМС. И кроме личной неприязни, в его немногочисленных воспоминаниях о Голливуде будущая слава Анджелины Джоли была настолько велика, что единственное, что он помнил о Вайнони Райдер, это то, что она была бывшей девушкой капитана Джека, и он даже не узнал ее до того момента, пока не встретил на близком расстоянии. Естественно, Мэтью пошел в том направлении, к Куда ушла Анджелина Джоли? Глава 12. Сняв макияж, переодевшись в повседневную одежду и покинув отдельную гримерку, Вайнона Райдер вернулась в офис продюсера, налила стакан воды и села за свой большой роскошный стол, выглядя расслабленной и в довольно хорошем настроении. Проект «Прерванная жизнь» был ее детищем и прекрасной возможностью получить популярность, не позволяя никому украсть центр внимания. Вырезанные сцены, о которых она говорила со сценаристами и другими участниками, были из тех, где актриса второго плана была очень эффектна и не особенно влияла на общий сюжет. Она была продюсером, и пока другой продюсер, Кэти Конрад, молчала, Анджелина Джоли была бессильна дать отпор. Снаружи раздались шаги, затем в дверь постучали, Вайнона Райдер сказала «Войдите», и ее помощница торопливо протиснулась в дверь. «Что такое?» Видя ее, Вайнона Райдер слегка нахмурилась. Ассистентка, казалось, вошла рысью, переводя дыхание, и сказала: «Джоли и тот парень сейчас придут». Вайнона Райдер подняла две красивые брови. «И что же они хотят?» Помощница прошептала: «Наверное, они хотят устроить скандал с вами». Вайнона медленно покачала головой. «Джоли пришла бы одна, если бы хотела что-то мне сказать». Затем она подумала об одной возможности, и на ее холодном, ясном лице появилось выражение предвкушения. «Джоли ведь не будет здесь, чтобы сказать что-то за того парня?» Ассистент кивнула. «Скорее всего это так, все же он пришел в актерский состав, потому что Джоли лично попросила Конрад». Если это так, лицо Вайноны Райдер стало более выжидательным. «Что я собираюсь с этим делать?» Внезапно ей захотелось, чтобы Анджелина Джоли поспешила к ней. В коридоре офисного помещения Мэтью беспомощно следовал рядом с Анджелиной Джоли, неторопливо идущей в полдень к этому офису. «Нет, правда, зачем мне идти с тобой?» Мэтью вообще не хотел идти. Анджелина Джоли бросила на него взгляд. «Она отобрала твою роль, разве ты не хочешь ее наказать, не хочешь макнуть ее наглое личико в дерьмо?» Мэтью действительно хотел посмотреть на ее лицо в тот момент, но все еще опасался, что Вайнон после такого не оставит его в покое. «ХМФ», хмыкнула Джоли, видя его молчание. Первоначально Мэтью думал обратиться к Вайноне сам, но, подумав о некоторых вещах, которые он видел на дне общества, он почувствовал, что вытягивание большого баннера будет эффективным, а учитывая разницу в статусе между ним и Вайноной, она может использовать неожиданную тактику. У большого человека всегда было много способов справиться с маленьким человечком. Он догадывался, что Анджелина Джоли прекрасно видела, что он использует ее как оружие, но она не хотела отказываться от возможности уколоть Вайнону, поэтому просто втянула его в это, лишив возможности спрятаться за ее спиной. Подойдя к двери офиса, Джоли сразу же толкнула ее и шагнула внутрь. Мэтью не стал отступать и последовал за ней в офис. «Да, я слушаю вас», — раздался холодный, ясный голос Вайноны. Анджелина Джоли обратилась к ассистенту Вайноны. «Я бы хотела поговорить наедине». Вайнона отказалась без колебаний. «А я нет». Она посмотрела сначала на Анджелину Джоли, которая больше не выглядела злобной, а затем на высокого молодого человека рядом с ней, натянуто улыбающегося. «Да, они точно любовники. Ай-яй-яй, Джоли, как так можно, замужняя женщина, а изменяешь своему мужу?» Вайнона решила, что угадала правильно, и на несколько мгновений на ее белом, холодном лице появилась высокомерная снисходительность. «Мисс Райдер, лучше пока отослать вашу помощницу». Мэтью чувствовал, что когда больше людей узнает о таких делах, у него не будет возможности для маневра. «Не считаю это нужным». Вайнона Райдер небрежно махнула рукой. Джоли подтолкнула Мэтью, говоря: «Хватит уже, просто скажи этой суке, что хотел». Мэтью вздохнул и сказал: «Мисс Райдер, я видел вас в книжном магазине возле студии на днях». Вайнона Райдер опустила бокал, на ее светлом лице вспыхнул румянец. «Какой книжный магазин?» «За пределами студии». Мэтью посмотрел на ассистентку Вайноны. «Книжный магазин рядом с экскурсионной зоной». Вайнона внезапно почувствовала, как ее сердце заколотилось в груди, и она посмотрела на свою помощницу. «Выйди и закрой дверь, живее». Девушка поспешно удалилась, закрыв дверь. «Ха-ха-ха». Джоли рассмеялась, и сердце Вайноны забилось все быстрее и быстрее. «Над чем ты смеешься?» Джоли сделала большой шаг вперед и устремила взгляд вниз на Вайнону Райдер, которая неловко сидела в кресле. Кто бы мог подумать, что голливудская звезда мисс Вайнона Райдер окажется жалкой воровкой. «Не клевещи на меня», — Вайнона резко ответила. Джоли подошла ближе к Вайноне, с удовольствием смотря в ее панические глаза. «Ты прекрасно знаешь, что я права. Вайнона Райдер, конечно, не признает этого. Я подам на тебя в суд за клевету. Правда?» Джоли, сытая по горло ее выходками, уперлась руками в стол и злобно уставилась на Вайнону. «Хочешь, я приглашу своего адвоката?» Вайнона вскочила на ноги и рявкнула Мэтью в спину. «Ты, убирайся отсюда!» «Нет, уходите оба, исчезните!» Мэтью не чувствовал праздности и взял на себя инициативу, чтобы ответить. «Извините, мисс Вайнона, позвольте напомнить вам, что это я встретил вас в книжном магазине». Он посмотрел на Анджелину Джоли, не мисс Джоли. Решив зайти, он не собирался уходить без результата. Глаза Вайноны мгновенно вспыхнули гневом, и она уже собиралась заговорить, когда Мэтью опередил ее. «Книжный магазин находится между 4-м и 5-м авеню, вы взяли всего две книги, и те две книги, как я помню, имели красную и зеленую обложки». При этом слова, которые собиралась произнести Вайнона Райдер, мгновенно замерли у нее во рту, а на ее светлом лице снова появился неестественный румянец. «А, это еще не все», — Мэтью продолжил. «Возможно, вы упустили из виду, что в том книжном магазине ведется видеонаблюдение. Мы можем попросить записи с камер видеонаблюдения, чтобы потом показать ее общественности. Не думаю, что вас привлекут к ответственности, но ваша репутация разрушится». Ноги Вайноны подкосились, она откинулась в кресле, румянец на ее лице мгновенно превратился в снежную белизну. Сердце Вайноны чуть не выпрыгнуло из груди. «Как это возможно? Как ты меня увидел?» У нее всегда была клептомания, но благодаря прикрытию звездности никто даже и не подозревал об этом. «Что такое, сучка?» Анджелина Джоли с довольным лицом села на стол Вайноны. «Уже не такая высокомерная?» Вайнона была в растерянности и трусливо молчала. Мэтью огляделся, нашел вращающийся стул и подошел, чтобы сесть на него. Настала очередь Джоли выйти на сцену. Хотя Вайнона Райдер была удивлена и взволнована, она, в конце концов, провела много лет в неспокойном мире Голливуда и со временем постепенно успокоилась. «Ты», Вайнона посмотрела на лицо Джоли и спросила, «что ты хочешь делать?» Она не показала смирения, как будто ничего из того, что Мэтью только что сказал, не существовало. «Не волнуйся, я не вызову полицию и не разоблачу тебя». Анджелина Джоли протянула руку и щелкнула пальцами перед глазами Вайноны Райдер. «Все просто, с этого момента ты продолжаешь быть ведущей актрисой, а я актрисой второго плана, но поменьше меня раздражай». Вайнона удивилась. «И это все?» Анджелина Джоли выглядела так, будто была удивлена ее вопросом. «Конечно, нет, ты же понимаешь, что я так просто тебя не отпущу». Она убрала свое игривое выражение и сказала серьезно. «Восстанови кадры со мной, которые ты вырезала, без сокращений моих сцен и с нужным количеством времени. А еще, я имею право делать поправки на окончательный вариант для выпуска». Вайнона попыталась высказаться, но Джоли остановила ее поднятой рукой. «Я позабочусь о Колумбия Пикчерс, тебе не нужно об этом беспокоиться. В прошлом такие условия были бы чрезмерными, но сейчас Райдер сочла их приемлемыми». Она немного подумала, прежде чем ответить. «Как хочешь». Джоли улыбнулась Вайноне. «Какая хорошая девочка, жаль, что ты не вела себя так раньше». Вайнона стала еще бледнее от гнева, но она не смогла произнести ни слова. Анджелина Джоли вскочила из-за стола. «КХМ». Мэтью скромно кашлянул. «Не волнуйся, я не могу тебя забыть». Анджелина Джоли бросила взгляд на Мэтью и обернулась к Вайноне. «И у меня есть просьба насчет него». Глава 13. Вайнона Райдер повернула голову к Мэтью и спросила, «Как тебя зовут?» Мэтью ответил, несколько замешкавшись. «Мэтью Хорнер». Вайнона кивнула. «Мэтью Хорнер, я запомнила тебя». Мэтью улыбнулся, делая вид, что ему все равно, но на самом деле желая, чтобы Вайнона забыла о нем завтра. «Я найду для тебя подходящую роль», — сказала Вайнона. «Пусть у него будут больше реплик и времени в фильме», — подала голос Джоли. «И дай ему ту роль, которая лучше оплачивается». Вайнона слегка нахмурилась. Важные и именные роли были отданы давно, сцены с ними уже сняли, невозможно заменить актеров, которые играют значимую роль по своему желанию, ты сама это прекрасно знаешь. Мэтью не просил важной роли, это было бы бредом, отдать ему важную роль, с которой он не сможет справиться, исходя из его нынешних способностей в актерской игре, было бы просто позором. Джоли отступила. «Ладно, роль второго плана с несколькими репликами была бы прекрасна». Она посмотрела на Мэтью, молодого человека, жадного, но умеющего вовремя остановиться, который произвел на нее хорошее впечатление и очень помог в этот раз. Немного подумав, она добавила от себя: «Его имя должно быть в конце титров». Услышав это, Мэтью не мог не хлопнуть себя по лбу, он был таким дилетантом. За это должен был бороться агент, но этот его агент. Мэтью покачал головой, не имея сейчас никакого капитала, он не может просто его уволить, но когда дела улучшатся, Деннис будет выкинут на улицу. Ладно, с этим проблем нет. Вайнона постепенно вернула себе холодный, ясный взгляд. Я могу тебе это обещать. Анджелина Джоли щелкнула пальцами. Хорошо, проблема решена. Она повернулась, чтобы уйти, и Мэтью встал. Но Вайнона сказала: «Подождите, что-то еще?» — спросила Анджелина Джоли, остановившись. «Я сделаю все, что вы просите». Вайнона спросила: «Но вы обещаете никому не говорить о моем воровстве? Почему я должна кому-то что-то рассказывать? Какую выгоду я получу от этого?» У Джоли, когда она не вела себя как стерва, голова оставалась ясной. «Я получила то, что хотела, так почему я должна кому-то об этом говорить? Чтобы поскандалить? Чтобы повлиять на фильм? Хорошо ли для меня, что фильм затянется из-за скандала?» Вайнона задумалась на мгновение и осторожно кивнула. «Я надеюсь, что все так и будет». Затем она повернула голову к Мэтью. «А ты? Я обещаю, что ничего не скажу». Мэтью немедленно ответил: «Я тебе не верю». Вайнона прямо сказала: «Я не доверяю таким людям, как ты». Мэтью беспомощно развел руками. «Я человек с хорошей репутацией, Джули докажет». «Я не буду ничего доказывать». Анджелина Джоли вызвалась держать дистанцию. «Я тебя не знаю, мы знакомы меньше месяца». Мэтью слегка нахмурился и спросил Вайнону: «Что ты хочешь?» «Все просто». Вайнона Райдер встала. «Я вызову адвоката, и ты подпишешь соглашение о неразглашении». Мэтью мог только смотреть на Анджелину Джоли, с его ограниченным образованием и незнанием американских законов. Он не знал, с кем посоветоваться, кроме Анджелины Джоли. «Анджелина Джоли, однако», — спросила Вайнону, — «что за контракт?» «Я лишь ограничу его в рамках условий, чтобы он ничего не упоминал обо мне какое-то время». Вайнона казалась подготовленной. «Это приемлемо». Джоли кивнула. Мэтью не мог сказать ничего против, и он не был бы настолько глуп, чтобы говорить о краже, пока Вайнона выполняет свое обещание. Вайнона и Джоли позвали своих адвокатов, и эти две женщины не стушевались, поговорив с друг другом и составив частное соглашение. Что касается Мэтью, то с помощью адвоката Джоли он подписал соглашение о выплате крупной суммы денег, если ему предложат роль на съемочной площадке, а также согласился молчать насчет кражи.